Треугольник Карпмана. Ты наверняка слышала термин «треугольник Карпмана». Поэтому я решила описать его. При этом хочу сказать, что я формулу треугольника ни в терапии, ни в оценке ситуации не применяю. Лично у меня треугольник Карпмана не вызывает симпатии, так как психологи обычно его используют в посттравматической терапии в качестве инструмента обвинения. Если присмотреться, виновата опять жертва. Наш любимый victim blaming. И мало того, что она виновата в круговороте треугольника, так еще и текущее положение вещей якобы приносит ей пользу или выгоду. Я категорически против подобной позиции, как и против victim blaming в целом. При мне обвинять жертву — это добровольно класть голову на плаху. Я такое не позволяю и не прощаю. Но слушай и делай свои собственные выводы. В любом случае, ты должна знать все термины и теории, чтобы разбираться в теме свободно. Последователь Эрика Бёрна Стивен Карпман описал социально-психологическую модель взаимодействия между людьми. В этой модели три основные роли — жертва, избиратель и преследователь. При том, что роли только три, количество участников этого треугольника не ограничено. Каждый участник извлекает свою выгоду из этого процесса. Именно это и подталкивает на подобное взаимодействие. Соответственно, данному распределению жертва — это личность, на которую оказывают давление, преследуют. Обычно жертва видит корень всех проблем в обстоятельствах или в преследователе. Жертва будет жаловаться на неудачи, винить в них весь мир, других людей, но только не себя. Жертва обычно занимает положение беспомощного человека. Полноценная личность плохо переносит свою беспомощность. А когда появляется избавитель, ситуация ухудшается. В какой бы яме ни находилась жертва и как бы ни чувствовала себя слабой, она всегда хочет услышать слова о том, что все сможет преодолеть. Однако избавитель общается с жертвой как с несамостоятельной фигурой, решает за нее важные вопросы и всячески лезет в разруливание ее проблем. Жертва злится и ощущает себя неполноценной. Эти эмоции со временем и делают из жертвы тирана, преследователя, гнев которого направлен на избавителя. Роль избавителя в треугольнике не настолько очевидна, как роль жертвы или преследователя. В данной системе избавитель — это не тот, кто бросается на помощь при каких-то экстренных случаях. У этого человека есть своя неявная причина для помощи, которая заключается в эгоистичной выгоде. Внешне он старается помочь жертве разрешить проблемы. Но помимо помощи, он также прилагает усилия, чтобы ситуация не разрешилась слишком быстро, потому что из самого процесса он получает необходимую ему выгоду. Например, помогая жертве, он ощущает себя значимым, ведь от него зависит человек. Таким образом, он самоутверждается за счет жертвы. Треугольник — это психологическая игра, в которой каждый участник старается достичь своей выгоды. На самом деле, жертва не столь бессильна, как кажется, избавитель на деле не слишком помогает в решении проблем, а претензии преследователя не так необоснованны. В большинстве случаев помощь оказывается бесполезной и даже вредоносной, а избавитель, соответственно, становится преследователем. Преследователь — та личность, которая навязывает свою волю и мысли, давит на жертву. Такое поведение может иметь даже черты физического принуждения. Для преследователя жертва виновата во всем. Это мнение он транслирует всем и, в первую очередь, жертве. В треугольнике преследователь реализует свою жажду самоутверждения, нехватку чувства своей важности. В процессе этой игры он повышает чувство собственного превосходства. Давай рассмотрим пример игры в семье, где один ребенок и родители. Еще раз повторю, я не отрицаю теорию треугольника полностью, но считаю неприемлемым использовать ее в терапии жертв абьюза. К сожалению, классическая форма психологической помощи очень часто берет треугольник Карпмана за основу и обвиняет жертву в личных выгодах от ее положения, а также в провокации агрессора. Другими словами, заставляет испытывать чувство вины. А за такое обращение с жертвой надо бить. Извини, я эмоционально. Потому что, согласно теории Карпмана, если пару раз избить и унизить, так любящего этот пресловутый треугольник, обвинителя-психолога, он станет жертвой, и тогда я готова буду с ним обсудить, какие вторичные выгоды он видит от синяков и психологического насилия над собой.